Глава 7. Слуга Терры. К горе. Не стрелять. Марк Валерий моргнул. Его мысли затмило видение золотого пейзажа и эхо резонирующего голоса, произносившего слова, значения которых он не мог понять. Виски ощутимо сдавливало, а глаза по какой-то необъяснимой причине болели. Голос в голове префектора изменился, стал более приземленным и настойчивым, совсем близким. «С вами все в порядке, префектор?» Еще раз моргнув, Валерий сосредоточился на стоящем перед ним человеке. Пилон. Последний проблеск золотых глаз постепенно исчезал из памяти. На их месте возникало простое лицо денщика. «Да, я в порядке», — сказал Марк, потирая лоб костяшками пальцев. Префектор обернулся и посмотрел сквозь пластистекло метровой толщины на пристыкованный возле обзорной галереи корабль. С каждой секундой его странная греза казалась все более нереальной. На миг Марк испытал гордость, разглядывая слугу Терры-3, освещенный навигационными огнями дока на фоне скрытой в тени планеты. Корабль передали под его командование, и хотя это был обычный курьерский катер, размерами даже меньше эсминца, на него сумели установить способные на варп перемещения двигатели. Запрос префектора, утвержденный самим Кораксом, передали по официальным каналам станции и вскоре подыскали переоборудованный катер, который мог доставить его обратно на Терион. «Шаттл прибудет через 5 минут, префектор», — произнес пилон. Обернувшись, Валерий увидел, что за денщиком следовала моторизованная тележка, которой управлял лишенный ног сервитор. На тележке были уложены несколько саквояжей и чемоданов. «Это все мое?» – спросил Валерий, удивившись количеству поклажи. «У нас же катер, а не грузоперевозчик». «Здесь по большей части припасы, которые я достал на станции, префектор», – признался пилон. Тележка с визгом замерла рядом с Валерием. «Я говорил с одним из членов команды на Медианской звезды, которая прибыла этим утром. Варп-штормы бушуют до сих пор. Я думал, что лучше приготовиться к долгому путешествию. Даже без штормов путь к Тариону занял бы не менее 40 дней». «Хорошо», — сказал Марк, хотя, судя по тяжелому вздоху префектора, он явно так не считал. «В чем дело, префектор?» Пилон бросил взгляд на багаж. «Я что-то забыл?» «Вовсе нет, пилон. Твое внимание к деталям, как всегда, безукоризненно». Валерий окинул взглядом галерею и убедился, что они остались одни. Он чувствовал себя крайне разочарованным. Визит на Терру оказался кратким и небогатым на события. Все его время ушло на заполнение бумаг, касающихся потери полка. «Признаюсь, у меня смешанные чувства относительно нашего полета на Террион. Мой полк уничтожен, а мне приходится возвращаться с позором». «Вовсе нет, префектор», — ответил пилон. Покопавшись в сумках, он извлек небольшую серебряную флягу и чашу. Плеснул немного темно-красного напитка, протянул чашу Валерию. «Если бы не вы, гвардия Ворона была бы уничтожена». «Но об этом никто не узнает, по крайней мере, о моей роли», — прошептал Валерий. «Бран был прав. К снам, благодаря которым мы спасли Легион, будут относиться с подозрением. Тогда вам следует с достойной уважения и смиренностью хранить эту тайну, префектор», — сказал пилон. «Ведь вы отправились на Истван не ради славы». «Меня лишат префектуры, пилон», — сказал Валерий, еще раз печально вздохнув. «И я не стану их винить. Я показал свою некомпетентность». «Опять же, я считаю, что вы слишком строго себя судите, префектор. Потеря вашего полка была ужасной, но необходимой. Если бы командор Бран не настоял, чтобы вы остались на Мстителе, то уверен, вы лично возглавили бы тот отвлекающий удар. Пожертвовать жизнью, когда ее нужно сохранить, это похвально, но неверно. Вы поступили достойно, приняв столь непростое решение». «Это так», — у Валерия чуть отлегло от сердца после заверения слуги, хотя сомнения до конца его не оставили. Рассматривая собственное отражение в окне, он заметил мерцание двигателей шаттла, вылетевшего из корпуса его нового корабля. Он обернулся к пилону. «Ты настоящий философ, пилон. Где ты этому научился?» «Жизнь на палубах военных кораблей, префектор», — — сказал денщик, хитро улыбнувшись. «На них можно встретить уйму людей, которые научат политике и торговле. Хотя я не питаю надежды вскоре стать имперским губернатором». «Где нас заберет шаттл?» «14-й отсек, префектор», — ответил пилон. Он что-то сказал водителю-сервитору, и тележка развернулась. «Следуйте за мной». Валерий бросил еще один взгляд на звездолет, гадая, станет ли этот корабль последним из тех, которыми ему довелось командовать. Он глубоко вздохнул, поправил кроваво-красную перевязь на груди и пошел следом за слугой, решительно настроившись произвести хорошее впечатление на новую команду. Это его назначение могло стать последним, но оно вовсе не обязательно должно было оказаться плохим.